Глава 30. Яйцо Кощеева. Вперед! Вперед, моя история! А. Пушкин. Севергин и Курт встретились в маленьком кафе, которое выбрал немец. На этот раз Севергин представился вполне официально. «А я сразу разглядел вас, разведчика!» Расплылся в простецкой улыбке Парахью. «И не мудрено. Ваша выправка делает вам честь. Так что вас интересует?» «Курт, расскажите мне все о Черносвитове, о его связях и странностях, о сплетнях вокруг его имени. А что взамен? — осведомился немец. — У меня ничего нет. Я гол, как сокол, по сравнению с вами. Не бойтесь, я не стану претендовать на ваше имущество. Меня по-прежнему интересует только одно. Портрет погибшей девушки. Если вы хоть что-то узнаете о художнике, сообщите мне. Я умею ценить такие услуги.